36. Это был Матиас Ринг. Из его груди торчал кинжал. Кровь залила жилет Матиаса, совсем еще свежая кровь. Один рукав рубашки был распорот почти до плеча и подвернут, а сама рука плотно и аккуратно перевязана бинтами. Выглядело это странным. Я покосился на таз с водой. Черт, что все это значит? Какого дьявола Матиас сделал в кабинете у доктора Нельсона? «Ты-то что здесь забыл, матрос?» — зачем-то прошептал я, обращаясь к мертвецу. Затем убрал меч в ножны и взялся за рукоять кинжала, чтобы вынуть его из груди Матиаса, но тот внезапно прохрипел. «Отвали, ублюдок!» Потом прикрыл воспаленные веки, посмотрел на меня и слабым голосом добавил. «А, это ты?» Он будто даже не удивился. Я отпустил кинжал, уставившись на Матиаса и не веря глазам. После такого ранения он был еще живой. «Софи!» — позвал я. «Софи, подойдите!» Она откликнулась откуда-то из подсобки, выскочила и, увидев, кого я обнаружил, ахнула. «Матиас!» На ходу Софи создала сразу несколько лечебных рун и отправила их в сторону раненого, а я опять взялся за кинжал, только не за рукоять, она была костяной, а за стальную гарду. Металл клинка мутировал под нажимом моих пальцев, после чего кинжал вышел из тела Матиаса легко и быстро. Подойдя, Софи потеснила меня. Она нарисовала руну прямо на своей ладони и приложила ее к ране матроса. Тот поморщился, посмотрев сначала на Софи, потом на меня. «Как вы?» Он облизал губы и сглотнул. «Как вы меня нашли?» «Ты лучше скажи, какого хрена тут делаешь?» — спросил я. «Что у тебя за дела с доктором?» Матиас то ли усмехнулся, то ли кашлянул, хрипнул и дернул головой, а заодно глянул на меня, как на идиота. «А какие дела могут быть с доктором, Тео? Ох, черт!» Он смолк и опять поморщился. Софи сильнее нажала ладонь на его рану. «Врач лечил мне руку», — пояснил Матиас. «На меня напали. Прямо в бальном зале. Солдаты капитана Гранж. Фреда убили, а я отбился, но получил клинком по руке. Вот появился врач этот. Как его?» «Нельсон», — напомнил я, зорко наблюдая за реакцией Матиаса, но он больше реагировал не на мои слова, а на действия Софи. То кривил губы, то морщился, то охал, то замирал от боли. Его лицо все больше бледнело, становясь почти белым, голова то и дело заваливалась на бок, и он уже не мог держать ее прямо. Оставалось надеяться, что он не потеряет сознание, не рассказав мне всего, что с ним случилось. «Да, Нельсон, этот тощий маленький козел», — продолжил Матиас. «Он предложил помощь, сказал, что перевяжет рану, остановит кровь. Повел меня в кабинет, усадил в кресло, наложил повязку. Откуда мне было знать, что он потом в меня нож воткнет, сволочь? Заговорил зубы сначала про какую-то хрень, благословение, что ли? Вроде благодарности за перевязку, такой пустяк!» После его фразы во мне все похолодело. Софи посмотрела на меня, и ее взгляд сказал обо всем куда красноречивее слов. А сказал он, случилось самое ужасное, что только могло случиться. «Значит, доктор напрямую попросил у тебя благословения?» — спросил я у Матиаса. Тот прикрыл глаза, борясь с тем, чтобы не отключиться на полуслове. «Мэтт!» — я обхватил его за плечи и слегка встряхнул. «Он просил у тебя благословения? Просил?» «Просил. Да», — прошептал Матиас, уже не открывая глаз. «И что ты ему сказал? Что сказал, Мэтт?» Я сам не заметил, как повысил голос и начал орать. «Матиас, мать твою, говори!» «Сказал, забирай, док. Так и сказал. Забирай, док, забирай». Он все-таки потерял сознание. Я отпустил его плечи и шагнул назад, теперь даже не совсем понимая, чего ожидать. Лев всех переиграл. Всех, кого только мог. Императора, его сыновей и их жен, его внуков, его слуг, его охрану. Он перехитрил всех рингов, несмотря на их могущество. Он перехитрил Ребекку и меня, перехитрил Херрифорда. Он получил то, чего хотел. Вернул в свой род уникальный алхимический дар, и теперь... «Он получил не все, Рэй!» Ментальный голос Софи, спокойный и ровный, оборвал мои мрачные мысли. Она оставила рядом с Матиасом лечебные руны и повернулась ко мне. «Он получил не все», — повторила Софи уже вслух. «Теперь ему нужны оставшиеся печати, только с ними он сможет вернуть дар». «Какая сила у печати со львом?» — перебил я ее. Лев дарит невероятную силу убеждения. Возможно, благословение в разы усилило этот навык, но я не знаю, какими еще способностями наделяет главная печать своего носителя, когда все перстни находятся в сборе». Софи вдруг замолчала и прислушалась. Сначала из коридора послышался далекий треск, а потом стены содрогнулись. По полу пронеслась вибрация, будто внизу на первом этаже что-то взорвалось. И тут до меня дошло. Я кинулся из кабинета с хриплым выкриком: «Рыцарский зал!» Теперь мне не нужен был проводник. Я бежал, ориентируясь на звук. Внизу грохотало и трещало. Взрывы продолжались. «Тарот!» — позвал я, используя всю мощь своего ментального голоса. «Тарот, отзовись!» Ответа не последовало. Только тишина. Жуткая тишина. «Херифард!» — снова позвал я. Опять тишина. Я несся по коридорам дворца и продолжал звать. Так и не получив ответа от волхвов, я обратился уже к патрициям. «Патриций Ориван!» Тишина. «Патриций Скорпиус!» Ничего. «Патриций Сильвер! Док, ответьте, док!» И опять не было ответа. Ни от кого из них не было ответа. Они бы могли прокричать хоть что-нибудь, я бы их услышал даже со второго этажа, но они молчали. Я добежал до лестницы и буквально полетел вниз, на первый этаж, перескакивая ступени через 5-6 сразу. Гравитационный эрк помог мне и добавлял скорости, но не добавлял спокойствия. Во мне будто все звенело и лопалось. Нервы были на пределе, мышцы в чудовищном напряжении, мысли взрывали голову. «Черт возьми, Рэй! Ты сам отправил все печати в один зал! Где были твои мозги в тот момент? О чем ты думал? О том, что почти подобрался к главной печати? О том, что ринги пали? О том, что все окажется простым и понятным, а не так, как оказалось на самом деле?» Обругивая себя, я продолжал бежать, и теперь не только на звук, но и на запах. По первому этажу разнесло вонь горелой древесины и дыма. Где-то вдалеке продолжало трещать. По пути мне встретились несколько убитых солдат, а вот живых никого. И тут вдруг в голове прозвучал слабый голос Херифорда. «Невозможно. Ему невозможно противостоять. Мы проиграли». Его признание прозвучало в тот самый момент, когда впереди я увидел горящие стены коридора, обшитого деревом, и вывернутые взрывом ворота рыцарского зала. А там, внутри, все заполонили черный дым и пыль. «Стой, Рэй!» — выкрикнула позади меня Софи. «Остановись! Не ходи туда!» Я остановился, но только для того, чтобы дождаться единственного черного волхва, который остался со мной. Софи приблизилась, с ужасом оглядывая обугленные и еще тлеющие двери. «Такого будущего я не видела». «А какое видели?» — выдохнул я. Она взяла меня за руку и ответила, безотрывно глядя на зал. «Прекрасная, Рэй. Самое прекрасное будущее, какое только можно представить». Я был уверен, она лжет. Если бы Софи видела прекрасное будущее, то не спешила бы что-то менять, но она вмешивалась в мою жизнь почти постоянно. «Асура Вайю», — тихо произнес я. И меня, и Софи накрыл мой щитовой эрк. Пурпурная мерцающая сфера. Она расслоилась и разрослась, укрепляясь на глазах. Софи отпустила мою руку и осталась внутри щита. «Как же я давно мечтала увидеть твой алый щит», — сказала она. «Но оказаться под ним? О таком я даже не думала». «Идем. Нас ждут». Я направился в зал. Щит двинулся за мной, Софи пошла рядом под моей защитой, на ходу применяя стихию воздуха, чтобы рассеять дым впереди. Она взмахнула рукой, раскрыла ладонь, и сизые клубы перед нами иссякли. Мы вошли в зал. Красный щитовой эрк осветил темноту. Перед нами предстали высокие своды потолков, старинное оружие на стенах, ковры, цветы в вазах, факелы в настенных кольцах, канделябры с горящими свечами на тумбах. Сам зал от взрывов почти не пострадал, потому что весь натиск приняли на себя массивные двери. И чем дальше я продвигался, тем быстрее рассеивался дым, и вот, наконец, наступил тот момент, когда пришлось остановиться. Впереди, на возвышении, в кресле сидел человек. Это был доктор Нельсон, все в той же одежде, испачканной кровью императора и его внука. Теперь я был уверен, что именно врач и прикончил их обоих. Такое дело он не стал бы поручать Ребекке, у нее были совсем другие задачи. Ладони мужчины покоились на подлокотниках, а на указательном пальце правой руки блестел перстень со львом. Как только я его увидел, на меня тут же навалился приступ тошноты. Мышцы напряглись, готовые к кровавой драке. Я еле себя сдержал, охладив пыл тем, что надо бы сначала понять, кто передо мной. И чем дальше я изучал обстановку, тем более жуткой представала картина. Рядом с креслом в ряд стояли три патриция из Ронстада. Лукас Ориван, Леонель Скорпиус и Ли Сильвер. На пальце каждого из них я разглядел по печати с буйволом, вороном и скорпионом. «Рэй, их глаза! Посмотри на их глаза!» — сказала Софи таким голосом, будто увидела чудовище. Я присмотрелся, и холодок пробежал по спине. Глаза патрициев были мутно-белыми, без зрачков, а лица не выражали никаких эмоций, кроме тупой решимости. Так вот, что означал навык «дар убеждения». Склонять на свою сторону любого, кого захочешь. Или все же не любого. Может быть, волхвы не подвержены силе печати? Ответом мне стало появление девятерых волхвов. Грозный отряд во главе с Херифордом и Таротом вышел из клубов дыма с противоположной стороны зала. Их глаза были еще страшнее. Они больше не сияли оранжевым мерцанием, а поблекли, стали белесыми и безжизненными. «Твои слуги перешли на его сторону», — прошептала Софи. «Они все перешли на его сторону, Рэй. Вот она, сила печати со львом». В ее шепоте я уловил страх. Никогда не замечал, чтобы Софи хоть чего-то по-настоящему боялась, но наступил этот день. Меня же тревожил еще один вопрос. Я увидел четыре печати, но где перстень с пауком? Помню, как я оставлял его на телетере. Херифорд должен был сохранить печать, но если Херифорд здесь, то где перстень? И тут, будто отвечая на мой вопрос, из-за спины Херифорда вышла Хлоя. «Ну нет», — выдохнул я, увидев на ее пальце массивное кольцо с пауком. «Ублюдок, какой же ты ублюдок, доктор Нельсон!» Он ведь явно знал, какие у меня отношения с Хлоей, и не преминул это использовать. Теперь с той же яростью, с какой Хлоя дралась с моими врагами, она готовилась накинуться на меня. Отряд сильнейших адептов окружил меня и Софи со всех сторон. Мои новые враги терпеливо ждали, когда щитовой эрк истончится и исчезнет. «Рэй, ты готов умереть?» — спросила Софи. Она прекрасно понимала, что без щита мне не продержаться и пары секунд. «Нет, не готов», — ответил я. «Вы же знаете, я вообще умирать не очень люблю». «Надо же», — женщина покачала головой, — «ты шутишь в такой момент?» Софи уловила мою уверенность и немного успокоилась, хотя было видно, что ее гложет не только угроза страшной битвы, а что-то еще. Наконец она озвучила свои сомнения. «Ты ведь понимаешь, что как только твой щит иссякнет, то я тоже перейду на сторону льва». «Понимаю», — сказал я, не меняя спокойного тона. «Поэтому у меня есть одна идея, но вам придется за мной присмотреть». «А чем я занимаюсь последние полгода?» — горько усмехнулась Софи. «Только за тобой и присматриваю, раздолбай». «Тогда не стоит изменять привычкам», — ответил я с короткой улыбкой. Кто б знал, с каким трудом она мне далась, эта улыбка. Меня окружили лица соратников и друзей, перешедших на сторону врага. Улыбаться тут было нечему. Я взглянул на доктора Нельсона. Он все так же восседал в кресле, в которое когда-то садился император Тадеуш. Кольцо со львом все так же поблескивало в свете факелов. Мужчина пристально за мной наблюдал, на его довольной роже играла улыбка. Вот ему улыбаться не стоило труда. Он сделал все, что планировал столько лет. Все, кроме одного. Меня он пока не поймал. «Рэй, твой щит теряет силу». София кинула взглядом сферу и предложила. «Может, присоединить мой щит? Так мы продержимся еще некоторое время». «Нет, вам еще пригодится защита», — ответил я. «Прямо сейчас». «Сейчас?» «Да, сейчас я уберу свой щит, чтобы не тратить на него энергию, и вы сразу же создадите свой. Прикроете им не только себя, но и мое тело. Продержитесь как можно дольше». Женщина уставилась на меня. «Не поняла. Прикрыть твое тело?» Я вытянул правую руку, показывая Софи печать призыва на запястье. Увидев его, она остолбенела. Ей понадобилось несколько секунд, чтобы понять и принять мою просьбу, только ответила она категорическим отказом. «Нет, «Это опасно, Рэй. Нельзя вызывать самого себя из тела. А если твое тело погибнет, тебе придется переродиться, и ты снова попадешь в рабство к человеку со львом. Снова в рабство! А я не удержу оборону, нет!» В ее голос вновь вернулся страх. «Не бойтесь, Софи», — прошептал я. «Просто присмотрите за мной столько, сколько сможете, а я напомню своему бывшему хозяину, с кем он имеет дело. Видимо, он забыл». Я вытянул мечи из-за спины и положил их рядом, у ног. Потом приложил пальцы к выжженному символу на запястье. Печать призыва отозвалась на мое прикосновение теплом и мерцанием. «Нет, Рэй!» — Софи кинулась ко мне. «Придумаем другой план!» Ее голос утонул в ровном шуме. Я успел почувствовать ладони Софи у себя под мышками. Она подхватила мое падающее тело, а потом связь между нами прервалась, и мой красный щит иссяк. Легкость и ярость. Вот что я ощутил в первые секунды, а уж потом увидел на себе темный плащ, сжал и разжал когтистые пальцы, вдохнул глубоко, расправил плечи и огляделся. Рыцарский зал рингов предстал теперь совсем иным, тесным и некрасивым, далеким от впечатляющих залов мрака, но это было неважно. Снизу на меня смотрели 13 пар глаз, 4 человека и 9 волхвов. Я чувствовал, как они трепещут, как боятся меня до дрожи. По сравнению с ними я выглядел гигантом. Ростом даже самый высокий из волхвов достигал мне до пояса, но это не помешало им кинуться на меня. «В атаку!» — выкрикнул волк Второт. «Печати к бою!» — приказал патриций Ореван. «Уничтожьте тело!» — добавил тот, что сидел в кресле. «Атакуйте его защитницу!» Я оглянулся. За моей спиной мерцал белый щит Софи. Вместе с собой она спрятала под ним тело молодого ринга, которое я носил, а за пределами щита лежали 2 черных меча. Это все, что я успел увидеть, потому что в следующее мгновение со всех сторон меня атаковали. 2 волхвов пустили лавины смертоносного огня. Еще 2 швырнули стальные пики, выплавив их тут же из каменных плит зала. 5 окружили меня сетью из массивных цепей, подняли их в воздух и завертели смерчем, не выпуская из круга. Все поглотила раскаленная стена Кадо, месиво из огня, металла, осколков камней, ледяных лавин и рун. К натиску волхвов присоединились люди с печатями. Они принялись штурмовать щит Софи. В ход пошли все искусства, но особенно усердствовала светловолосая рунная ведьма. Она рисовала знаки прямо на верхнем слое щита и делала это так быстро, что вскоре весь эрк Софи покрылся палящими рунами, прожигающими ее защиту. Сфера таяла на глазах, и времени у меня было немного. Смерч кодов все усиливался. Волхвы очень старались, но моих возможностей явно не учитывали. Прорывать круг я не стал, вместо этого резко приник к полу. Взялся за низ смерча, захватывая энергию 9 волхвов сразу, а потом швырнул весь этот разнородный хаос в тех, кто его устроил. Атакующих не просто раскидало по стенам. У 2 оторвало руки, 1 насадило спиной на алебарду, висящую на стене, еще 2 раздробило кости ног. 4 отделались сильнейшим ударом о камни. Теперь надо было отбить Софи. Сначала я атаковал мужчину-буйвола и женщину-скорпиона. Оба сопротивлялись, как умели, на пределе своего кадо. Мужчина успел хлестануть меня кулаком в колено, ударил так, что даже мне стало больно. Женщина рвала меня когтями то с боков, то со спины и скрывалась в тенях, но не от тех глаз. Я видел ее отлично. Через несколько секунд и буйвол, и скорпион выбыли из строя. Мужчина завершил схватку, угодив спиной в потолок, а приземлился уже без сознания прямо мне под ноги. Я отпихнул его в угол, где он и остался. Скорпиону повезло не больше. Ударившись о стену головой, женщина сползла на ворох осколков, что остались от цепей, и замерла. Следующим был мужчина-ворон. Стрелял он отменно, но выбрал совсем не ту цель. Пули мне были не страшны, поэтому ворон вместе со своей винтовкой отправился в ту же кучу осколков, где уже отдыхала женщина-скорпион. Осталась девушка-паук. Она, в отличие от предыдущих носителей печати, меня не атаковала. Паук продолжала подтачивать оборону Софи, применяя теперь не только руны, но еще и силу перстня. Захватывала невидимыми сетями щит и отрывала от него слои один за другим. Настырная маленькая ведьма. Я обхватил девчонку одной рукой, стиснул посильнее и приподнял над полом. Она застонала, запрокинула голову и дернулась, чтобы вырваться, но так ничего не добившись, выкрикнула: «Я убью тебя руной смерти! Убью тебя, чертов демон!» Мой ментальный ответ оглушил и перепугал ее до ужаса. «Ты о тех детских рисунках? Оставь их для того, кого действительно сможешь убить!» Я сжал ее тело сильнее. Она взвыла от боли, ослабнув и перестав сопротивляться, и вскоре потеряла сознание. Через секунду девушка-паук отправилась в угол к буйволу. В итоге на устранение зверинца из печати у меня ушло не больше пары минут. Но даже за это короткое время щит Софи совсем истончился, осталось всего 3 слоя. Через них я увидел, как женщина склонилась над телом Ринга и погладила его по волосам, будто прощаясь. Чтобы не пришлось прощаться по-настоящему, надо было поторопиться. Я взглянул на того, кто сидел в кресле. Он был единственным в этом зале, кто меня не боялся. «А ты хорош, мой темный слуга!» — крикнул он мне и засмеялся. «Слуга, значит? Ну что ж, посмотрим, кто тут кто». Я добрался до льва за долю мгновения. Навис над ним и успел увидеть, как он побледнел от неожиданности, но внезапно меня сшибло в сторону. Какая-то чужая темная сила.